U efiri Radio Svaboda. Добры дзень. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Падзеяй нумар адзін мінулага тыдня была прэсавая канферэнцыя Алеся Міхалевіча, былога кандыдата ў прэзідэнты, які 28 лютага заявіў журналістам пра катаванні ў следчым ізалятары КДБ, а таксама пра тое, што ён разарваў дамову аб супрацоўніцтве з КДБ, якую вымушана падпісаў перад тым, як выйсці з ізалятара на падпіску пра нявыезд. Міхалевіч сказаў, цытую, «На сённяшні дзень следчы ізалятар КДБ Рэспублікі Беларусь ператварыўся ў канцэнтрацыйны лагер. Тое, што там адбываецца, цалкам падпадае пад міжнародную канвенцыю ў пытаннях катаванняў». Канец цытаты. Катаваннямі Алесь Міхалевіч назваў фізычныя і маральныя здзекі з вязняў, так званыя расцяжкі і выкручванні рук у кайданках, вывад голымі на холад, доўгае стаянне ля сцяны амаль у шпагаце, прымусовае знаходжанне ў памяшканні са свежа пафарбаванай падлогай з пахам ацетону, абразы, пагрозы, маральны ціск. Як рэагавалі на гэтую прэс-канферэнцыю Міхалевіча вы? Да вы ж паглядзіце прылюдна, што яны рабілі, што яны гэта саматварылі. А там, калі ніхто не бачыць, што ўгодна могуць сатварыць. Гэта не першы ён такое кажа, і другія будуць казаць. Гэта адно. А як абараніць гэтага чалавека? Мене толькі здзіўляе, да якіх пор будзе Еўропа чакаць, пакуль атамную зброю купіць. Я вельмі добра ведаю Алеся Міхалевіча. Маладзец, Алесь, трымайся. Мы з табой. Прашу США, Еўрасаюз прыняць самыя жорсткія меры Беларусі. Прашу Гаагскі трыбунал прад'явіць санкцыі Сашу АГ. Если сейчас мы не заступимся за Михалевича, гроз нам цена как нации. Мы позволили этой власти в прямом смысле сожрать Захаренко, Гончара, Диму Завадского, Красовского. Толку, что мы через 5, 10, 20 лет будем гордиться этими людьми. Сами-то мы за эти годы в кого превратимся? И вы, журналисты, ставите под сомнение признание Михалевича, который ради нас всех, ради того, чтобы мы не превратились в быдло, ради того, чтобы мы все остались человеками, рискует сейчас не только своей жизнью, но и жизнью своей семьи, детьми. Что мы за люди такие? Нам что, какой-то вшивый пиар дороже человеческой жизни? Мы что, не знали, что происходит? Садитесь, пройдите. Не желаете ли чайку? Вы верите в это? Человек в чести говорит правду, а вы делаете из этого шоу. Вы вытеряете душу. Человек идет на плаху, а мы достойны этого? Колышева Татьяна. Гурослов Анатолий Балакер. Неужели есть сомневающиеся в том, что творят гестаповцы Лукашенко? Неизвестно, до чего они довели Статкевича, Лебедька, Санникова и других. Почему к ним даже адвокатов не допускают? Об этом кто-нибудь задумывался? На кухнях и в подворотнях отсиживаемся. Позор! Хотя без внешнего вмешательства здесь уже никто и ничего не изменит. Это уже не Беларусь, а зона строгого режима. Алексей, малайчына, твой учынак варты абсалютнай павагі. Улады, відаць, разлічвалі на тое, што інтэлігентнага выгляду чалавек, ачкарік, кажучы па-расійскі, гэта не Лебедька, не Статкевіч, не Бандаренка. Гэты чалавек ёсць хлюпік, і таму ён пойдзе на ўсё, не вытрымае зекаў і падпіша паперу з тэкстам, якія пакладуць на стол. Але ж як яны памыліліся? Сапраўдны інтэлігент – гэта той чалавек, які ніколі не зробіць нічога кепскага супраць іншых людзей. Чаго дамагаліся ад Алесі пачвары з той зондаркаманды, якая здзяйсняла пакуту над ім. Толькі што я прачуў пра як катавалі гэтага Міхалевіча ў КГБ. Гэта ўсё хлусня. Нічога ніхто там не можа цяпер катаваць, не тыя часы цяпер. Але калі быў яшчэ на Беларусі такі вядомы Ганс Вік, немец, ён тут працаваў у Менску, дык калі ён вярнуўся ў Еўрасаюз, ён заявіў, спадары,

упевнена, что вы не будете воевать супроть своего народа, обороняючи одну особу. Там есть ОМОНы, гебисты и здрадники. Сегодня 23 февраля. В Беларуси для кого-то это праздник, а для кого-то нет. Но если его воспринимать как День защитника Отечества, то я не хочу поздравлять тех ОМОНовцев, милицию и же с ними, кто учинил расправу над мирным шествием 19 декабря. Недаром говорится «Родина-мать», а вы били на площади своих матерей, сестер, отцов, братьев. Они же вышли отстаивать и ваше право следовать букве закона, а не самодурство. Позор этого дня не позволит ни одному из вас выглядеть в глазах граждан защитниками Отечества. Вы защитники зла, деспотизма и кровавого безумца. Задумайтесь над этим. Ведь, как гласит мудрая китайская поговорка, жизнь длинная. Отгукаючись на опошние подеи в арабском свете, наш кормчий проводыр заявил, что он готов применить армию, каб заховать парадок. Тем самым Григорович уже примирает до себе гнилую шкуру пожитковых правителей. Утульная она, тене. На жаль, есть у нас прихильники такого сценару. Вот только одного они не разумеют, что коли армию выпустить под контролю, то достанется по балде и им. Упевнен, что коли и у нас нечто такое отбудется, то ни один букашист не выйдет на площадь, как оборонить своего кумира. Усеянные одразу сховают голову в песок, як той страус подчас небезпеки, и будут чекать, чем все это скончится. Хочу обратиться к белорусским войсковцам. Вот за словами про использование войска будет план учений, заказчиком которого, я думаю, будет, как и прежде, Рада Безпеки Республики Беларусь. Я хочу сказать, не исполняйте вы этот бред, вышедшего из бункера рейхсканцелярии Александра Григорьевича, неадекватного в своем желании применить войско против собственного народа. И что хотели? Более гроши або догонору добыть? Спочатку выговорят точно. Затем поверили, не все. Угомонили и рулили. Была авария, дружней. Але лянилися у тыли. И як было угомонить? Полонное. Усё робили. И дали часу порулить. Каб не робили, не мешали. Тады не вытягнуть, як бить. Мы не рабы. Рабы не мые. И кто ж их гонору учил? Ви слухаєте щотидневу передачу «Дзвоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Другую частку нашої передачі почнемо з діалогів. Спочатку діалог Теклі. Олександр Григорович, я починаю з тобою діалог. Я буду виступати под прозвищем Теклі. Усе, що я думаю, я буду висказувати по цьому телефоні. Значит, Текля першая зауважила. Не треба войсковцев накировывать, как подавлять народ. Ты уже дорвался от народа. Ты ведаешь, мой старейший сын за тебе. Молодший ни за кого. Я голосовала за Романчука, я уже отрымала. Так вот, Текля тебе поведомляя. Не треба полохать людей. За тебе, Александр Григорьевич, половина, видать, людей иди. Потому что учора, моей родной сестры, муж, так сказать, гражданский, сказал, за батьку порву голову, я вельми его люблю, и он мне подобается, и все. Коли хочешь узнать, я тебе скажу, кто. Ты мне не подобаешься, потому что ты оторвался от людей. Шановная Текля, мне треба вас попередить, то, хучей за все, это будет диалог у один бок, это значит монолог. У гісторії Радіо Свобода я ще дагэтуль не здарылася, каб Александр Григорович Лукашенко пазваніў нам на аўтаадказнік і ўступіў у размову са слухачамі. Гэта, зразумела, не значыць, што такое не здарыцца. Пакуль жыву, спадзяюся, казалі старажытныя рымляне. А цяпер пра дыялог слухачоў са слухачамі, званочнікаў са званочнікамі. Ён, у адрозненні ад маналёга ўлады з народам, развіваецца ў нашай перадачцы надзвычай бурліва. Вось вам чарговы доказ. Толькі што праслухала званочкі. Мяне вельмі здзівіў адзін чалавек, які

своими голосами. Кожен з своєї дзвониці, де є ще таке. Давайте ж слухаємося у лямот лукашистів, у прокльони прихильнику сьогоднішньої влади, у аналіз ситуації, а понтанних глядачів БТ. І це наші люди. І у їх є не ті кропельки правди у словах їх. І кричать, і клянуть, і до чаю, бо розгубилися, і мкнуться, каб спланати їм не прикметить. І яни, білоруси, не просите, шановні, я на Максимука не давати їх у ефір. Не треба так. Білорусь, это все мы. Давайте слухать один другого. И вот так, дякуючи свободе, почнем учиться один другого разуметь. Менавіто так отбывается становление народа. Дякую. Владимир Брест. Мудро звоните. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, може, и не покривджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.